Наши встречи. «Почему вы никогда не называете своего имени?» Едва закончив свой рассказ о прошлом, произнесла я. Неизвестный уже стал частью моей жизни, ведь с недавнего времени он являлся единственным клиентом, которого я обслуживала. Об этом знали все сотрудники клуба, и потому не осмеливались предложить меня кому-то еще. Наши встречи продолжались уже около месяца и каждый раз проходили одинаково. Сначала меня ждал грубый секс, уровень жестокости которого зависел от настроения посетителя. Если мужчина был не в духе, то весь последующий день я отходила от ночи. В такие моменты он не щадил ни мое тело, ни психику. Ну а если он пребывал в хорошем настроении, то я могла рассчитывать на толику нежности, если это вообще можно было так назвать. «Назвать имя?» — повторил мужчина, задумчиво потирая подбородок пальцами, которые еще несколько минут назад были во мне. «Назвать свое имя — это значит пустить человека в свою жизнь. Не зря многие великие люди брали псевдонимы. Они не хотели, чтобы опустившаяся на дно толпа смаковала их имена». Я опустила голову, принимая это на свой счет, ведь я действительно опустилась на самое дно, с которого вот уже несколько месяцев не могу подняться. «Мистер Коллинз», — приподнимая мой подбородок, произнес мужчина. «Американец? А может быть, англичанин? И как раньше я не подумала, что он иностранец, и, видимо, полнейшее отсутствие акцента сделало свое дело». «Почему ты замолчала?» — недовольно отозвался мистер Коллинз. «Я жду продолжения». Я тяжело вздохнула. Эти воспоминания были наиболее загадочными и странными. От клуба я кое-как дошла до одного благотворительного фонда, которому отдала все деньги. Что бы ни говорил Вячеслав, я знала, каким путем они мне достались. Конверт буквально обжигал кожу, и я была очень рада, что от него избавилась. Может, эти деньги спасут чью-то жизнь? Возможно, и немного почистят мою карму. Осознание содеянного пришло ко мне только на второй день, когда я собиралась в институт. В один момент я увидела свое отражение в зеркале, и на меня одновременно нахлынуло столько чувств, что подкосились ноги, и я упала на пол. Я ощущала острую ненависть к себе, которая плотно скрутила легкие и не давала возможности дышать без омерзения к собственной персоне. Я тут же побежала в ванную, запрыгнув туда прямо в одежде, и начала усиленно тереть кожу, стремясь смыть в себя всю эту грязь. Опомниться мне удалось только тогда, когда из холодной вода превратилась в ледяную. В институт я, конечно же, не попала, проведя остаток дня в кровати и пребывая в ужасно подавленном состоянии. А вечером меня увезла скорая помощь. В голове появилась неимоверная боль, а дыхание стало таким горячим, что в горле сделалось так сухо, что появился дискомфорт. Я не помню, как набирала номер больницы, не помню, как разговаривала с врачом и какой точный диагноз мне поставили. Я практически на месяц выпала из жизни, и у меня было что-то с легкими, и поэтому несколько недель пришлось провести в лечебнице, принимая таблетки и посещая процедуры. Одна из медсестер смотрела на меня так, словно собиралась похоронить. На самом деле мой вид действительно оставлял желать лучшего. У меня выпала половина от всей длины волос, изменился цвет лица, а некогда нормальное телосложение стало худощавым. Возможно, молодой организм смог без труда справиться с болезнью, однако состояние ухудшало душевное расстройство. Со мной работал психолог, которому, если честно, самому была нужна помощь толкового специалиста. Не знаю, как мне удалось справиться, но просто в один момент я все отпустила. Перестала по крупицам вспоминать тот злополучный вечер в клубе и, наконец, абстрагировалась от мыслей, связанных с Балахтиным. Сердце еще болело, но я стала меньше обращать на это внимание. Выйдя из больницы, я ощутила приход весны. На улице было так тепло и солнечно, что я впервые за этот месяц смогла улыбнуться. Уже завтра мне было необходимо быть в родном университете. Я и так пропустила слишком много, хоть и по уважительной причине. Бегая по родному институту в поисках нужной аудитории, я не сразу заметила сообщение в группе о замене истории и философии. Сердце пропустило удар. Лекция Балахтина стояла последней, и я не хотела приходить на нее вовсе. Однако теперь придется идти. Я вздохнула и, пригладив волосы, которые вчера обрезала до плеч, направилась к кабинету философии. «Извините, я...» Я не успела договорить свою провинившуюся за опоздание речь до конца, как послышался голос Балахтина. «Да кто это еще, черт побери?» Рявкнул мужчина, отчего я вздрогнула. Он стоял ко мне спиной, что-то выводя на доске. Но когда Балахтин повернулся, я еле сдержалась, чтобы не ахнуть на всю аудиторию. Там стоял не молодой красавец-преподаватель, а злобное нечто, которое хотелось обойти стороной. Все его существо выражало полнейшую ненависть к окружающим. Движения были слишком быстрыми, а взгляд острым, пробирающим до костей. На лице появилась щетина, а всегда идеально выглаженная рубашка была помятой. Увидев меня, мужчина застыл с мелом в руке. Не могу сказать, что его лицо сильно поменялось, оно стало непроницаемым. Препод молчал, а я молилась, чтобы он сказал хоть что-то, а то уже начались перешептывания. «Садитесь, Виктория», — мрачно бросил мужчина, вновь отворачиваясь к доске. Я хотела сесть на свое место, которое как раз пустовало, но тут меня поманила к себе однокурсница. От нее я узнала, что несколько недель назад Балахтина словно подменили. Он стал настоящим агрессором, который часто срывался на студентов. Список всех, кого он завалил или довел до отчисления, неуклонно рос. А сам преподаватель с каждым днем проявлял себя как настоящий деспот и тиран. Я немного поежилась. Не нужно было сюда приходить. Наверное, и мне стоит всерьез задуматься о новом учебном заведении. Последний час я нервно теребила руки, не зная, как поступить. Выбежать из аудитории, в первых рядах, или действовать осторожно, надеясь на то, что он не станет обращать на меня внимания. Силы небесные, как всегда, услышали мои молитвы, и как только лекция завершилась, раздался грозный голос Балахтина. «Виктория, задержитесь». На меня уставилось несколько жалостливых взглядов. Кабинет опустел за долю секунды. Когда мужчина впился в меня своим взглядом, я всерьез обратила внимание на распахнутое окно. Благо, это был первый этаж. «Почему?» — только и спросил препод. Его лицо разгладилось, голос стал тише, но не менее устрашающий. Я обняла себя руками. Сердце, как раненая птица, стремилось улететь, сбежать, только бы его сейчас не добивали еще больше. Он получил видео. Я была в этом уверена. Жалела ли я, что сделала это? Несомненно. Но довольна ли я, что сделала ему больно? Тоже да. Балахтин выставил руку вперед, но затем поспешно ее убрал. Будто от меня его отпугнула горящая искра. Просто захотелось нанести ответный удар. Честно призналась я, стараясь не прятать глаза. Мужчина кивнул, нервно улыбнулся каким-то мыслям, еще больше сжимая рукой угол стола. «Да, убив себя, вы бы нанесли сокрушающий удар своему оппоненту», — еле сдерживаясь, ответил мужчина. На его лице заиграли желваки. У меня вытянулось лицо, что он такое говорит. У меня было воспаление легких, которая сопровождалась острыми осложнениями. На выдохе произнесла я. «О чем вы вообще говорите, Артем Сергеевич?» Препод дернулся. Его недоверчивые глаза продолжали прожигать во мне дыру. «Я разговаривала с вашей соседкой, а затем с медсестрой, они подтвердили, что...» Он запнулся, а я громко рассмеялась. Меня распирало от хохота, вызванного всей абсурдностью ситуации. А еще нервы окончательно расшатались. «Эти дамы и не такое могли наговорить. Они моей семье то же самое сказали. Пришлось потом еще долго объяснять тетушке, что я не нуждаюсь в катафалке», — сквозь смех смогла выговорить я. Балахсин мотнул головой, а затем слабо улыбнулся. Эта улыбка оказалась вымученной. Было видно, что это время тоже далось ему нелегко. Мое сердце вдруг сжалось не от ненависти, а от жалости к этому человеку, который, как и я, стал заложником чудовищных обстоятельств. На место смеха пришли слезы. И я сама не заметила, как уже сидела на полу, и всем телом содрогалась от рыданий. Я чувствовала себя такой дурой, которая еще оказалась до ужаса неординарной мстительницей. Мужчина опустился рядом со мной. Его холодные ладони коснулись моих уже влажных щек. Я вздрогнула, но позволила ему смахнуть слезинку с лица. «Я ненавижу себя», — прошептала ему в лицо. «Не стоит, ты ни в чем не виновата. Это я впутал тебя в эту историю. У тебя просто сдали нервы». Я сама того не заметила, как оказалась у него на руках. Мужчина покачивал меня, как маленького ребенка, пытаясь успокоить. Я слушала его размеренное дыхание и постепенно приходила в себя. «Если бы ты знал, как сильно я хочу все забыть». «Честно говоря, это можно устроить», — на полном серьезе произнес Балахтин.